Глава 6.1. Маркетинг в стенах пиццерии. Внутренний локальный маркетинг. Это методы по повышению продаж, проводимые внутри пиццерии, в четырех стенах. Внутренний локальный маркетинг. Внутренний локальный маркетинг затрагивает все то, что запоминается покупателями при посещении пиццерии или звонке в пиццерию. Незабываемые впечатления начинаются у наших покупателей при первой встрече с членами команды пиццерии. Непосредственно с того момента, как ваш гость входит в пиццерию, до того момента, как он ее покидает, вы должны принимать активное участие во всех его впечатлениях и ощущениях. Все свои впечатления и ощущения, плохие и хорошие, покупатель донесет до членов семьи, друзей и коллег. Методы этого направления мы разделили на следующие направления: повышение среднего чека, продвижение в четырех стенах, проведение торжественного или повторного открытия, проведение мероприятий, проведение тренингов, семинаров или мастер-классов, дополнительные.